Новичок 6. Суперзвезда. Глава 1. Хоккей, хоккей. Котя смотрит на меня своими очаровательными глазками и показывает пальчиком. «Саша, хоккей», — вновь говорит она. Я от удивления чуть не выронил видеокамеру, которой снимал сестру, и посмотрел на родителей. «Это как?» — спросил я у них. «А вот так», — улыбаясь, ответила мама. «Пока тебя не было, Котя первое слово сказала. И если у всех нормальных людей это мама или папа, то у нас хоккей. Ну ничего себе, вот это Котя дает, точно игроком вырастет». «Да каким игроком, что ты ерунду говоришь?» Улыбка на лице мамы сменилась недовольством. «У нас разве женщины в хоккей играют? Да и даже если и играют, то это точно не про нас, с таким-то диагнозом». Ну вот, мама ко всему еще и заплакала. «Хорошо, что я камеру выключил секундой назад, и это не попало на запись. Мам, ну ты чего? Ну какой такой диагноз? Я тебя уверяю, что все у Кати будет хорошо. Дефицит гормона роста сейчас успешно лечится, и Котя получает все необходимое. А то, что она будет, возможно будет, тут же поправился я, чуть ниже среднего роста, так это не страшно. Будет у нас миниатюрной красавицей, дюймовочкой. Для девушек это не страшно. У моего партнера по команде, Дэйва, девушка ему даже до плеча не достает, а он не сказать, чтобы очень прям высокий, 1,84 м, и ничего, вон к свадьбе готовится, да и для спорта рост это вообще не помеха, так что все хорошо будет, и я был абсолютно уверен в своих словах. Один пример Лионеля Месси чего стоит, у того были очень похожие проблемы, а лечение началось даже позднее, и ничего. В результате Месси стал одним из лучших игроков в истории футбола. Многие даже считали его лучшим. Я отложил видеокамеру и взял в руки фотоаппарат. Сделал несколько фотографий сестры и продолжил. А что до женского хоккея, то у нас он есть. Просто он куда менее распространен, чем мужской или хоккей на траве. Так что сделаем из Кати звезду мирового хоккея. Раз уж это было ее первое слово, то тут уж сам Бог велит. Мать, да все у Катьки хорошо будет. Сказал доселе молчавший отец, это уже сейчас понятно, она за год вон как набрала, и ты все переживала, что дочь у нас молчит, а она вон, заговорила, ты лучше, Саш, скажи, что у тебя на личном фронте, когда с невестой познакомишь, ну я бы такими словами не разбрасывался, в первый мой приезд родители ничего у меня не спрашивали про личную жизнь, а сейчас, видать, созрели, но Бикка хотела прилететь с вами познакомиться еще в мае. У нее не получилось из-за учебы, а так она уже и паспорт сделала, и даже русский начала учить. Вот как, удивилась мама. Ага, мне кажется, у нее на меня большие планы. А у тебя, мам, я не знаю. Мне она нравится, очень. Поживем, увидим. Или вам что, некого нянчить сейчас, и мне уже пора вам делать внуков. Да какой там, с этим-то у нас все в порядке, засмеялась мама. Призовые за Кубок Канады, которые могли показаться скромными исключительно на фоне моих американских контрактов, я решил потратить на покупку сразу двух квартир в Свердловске. Раньше, до того как очутиться здесь, я думал, что подобное было невозможно в СССР и жилье только распределяли, но оказалось, покупка квартиры очень даже возможна. Притом это не какое-то новомодное веяние. Кооперативные квартиры продавались аж с 50-х годов. Держать деньги на книжке, как это называла мама, я не хотел, как и рассчитывать исключительно на мои американские счета. Банк оф Америка, он все-таки в Америке. И мало ли что может произойти, а недвижимость после развала станет отличным способом сохранить деньги. Впрочем, рано или поздно должны отменить пресловутую 88 статью, и можно будет хранить часть сбережений в долларах. Само собой, что когда это произойдет, то 1100-200 наличными у родителей будет. По идее, этого должно хватить, чтобы турбулентность, в которую страна попадет через 2 года и из которой будет долго и мучительно выбираться почти 10 лет, не задела моих родителей и сестру. Само собой, что и я никуда не денусь и в любой момент помогу. Но спорт, особенно спорт больших достижений, штука непредсказуемая. Во время второго матча финала с Канадой мне сломали руку. И кто сказал, что я застрахован от, например, перелома позвоночника или от еще чего-то похожего? Плюс не надо забывать того, что игроки заканчивают карьеры, звездные карьеры, из-за нехоккейных причин. Достаточно одного примера с моим недавним партнером по сборной, Владимиром Константиновым. Одна единственная авария перечеркнула не только карьеру одного из лучших на тот момент хоккейных защитников в мире, но и нормальную жизнь. Да и кроме него примеров полно. Так что в любом случае надо думать о будущем уже сейчас, когда все хорошо и я на пике. Хотя думать так о карьере хоккеиста – которому только исполнилось 18 лет, это как минимум странно. Как ни крути, я провел в НХЛ всего один сезон. Да, сезон этот получился рекордным и супер успешным, но он один. Но если разобраться, то да, это именно пик. Я уже на той высоте, на которой летают только орлы. Из значимых командных титулов у меня нет только победы на взрослом чемпионате мира. Чемпионом СССР я стал, молодежный чемпионат мира выиграл, на Олимпиаде победил. И это все в позапрошлом сезоне. В прошлом к этому добавился Кубок Стэнли и выигрыш Кубка Канады. Получается, что да, нужен только титул чемпиона мира. Вот выиграю его и стану участником даже не тройного золотого, а питерного золотого клуба. Квартирные дела при наличии денег и связей, а у меня и моих родителей теперь было в достатке и того и другого, я решил очень и очень быстро. Отец поговорил с кем нужно, и вскоре мы стали обладателями двух новеньких трехкомнатных квартир, каждая по 62 метра. Цена вопроса 20 тысяч рублей каждая. В одной из них я и прописался. Всего же я получил одну неделю отпуска после победы в Кубке Канады. Первый официальный матч сезона 1989-1990 у Миннесоты запланирован на 7 октября. Мы летим в гости к Хартфорду. Сейчас за океаном уже вовсю идет предсезонные игры, я отдыхаю. И этот год для НХЛ получается очень советским. Сразу за Кубком Канады стартовала очередная серия встреч наших команд с американцами и канадцами. Химик, Сокол, Спартак, СКА и 2 Динамо, Московская и Рижская заехали на североамериканские арены сразу после того, как мы обыграли сборную Канады. И некоторые из триумфаторов Кубка Канады даже не стали возвращаться в СССР, а сразу присоединились к своим клубам. Таких набралось целых двое. Сергей Немчинов, московский динамовец, и его рижский одноклубник Артур Ирби. Притом оба «Динамо» и «Московская» и «Рижская» должны были сыграть с «Вашингтон Кэпиталс». Сначала «Москвичи», а потом «Рижане». Мои «Северные звезды» тоже проводили предсезонные матчи, только соперники у нас были попроще. Баумен, которому толком и не удалось отдохнуть в межсезонье, запланировал серию встреч с различными командами штата Миннесота и соседней с нами канадской провинции Онтарио. Ничего серьезно. В основном сплошная молодежь. Это межсезонье для нас получилось достаточно спокойным в плане формирования состава, никаких супергромких переходов типа тех, что были в прошлом году перед началом сезона и под закрытие трансферного окна не случилось, хотя они напрашиваются, но не потому, что у нас что-то не так с составом, скорее наоборот. Майк за время Кубка Канады показал, что он может быть не только моим оруженосцем, но и играть куда более значимую роль в команде. Первое звено американцев, которая как раз и центрил Мадана, получилась очень мощным, и мой приятель там был на первых ролях. Он показал себя и как отличный ассистент для Халла, так и как завершитель атак. Будь я на месте Феррелла или Баумана, то обязательно постарался бы сделать вокруг Мадана еще одно ударное звено. Оставил бы первую тройку в том виде, в котором она была во время Кубка Стэнли, и нашел бы во вторую сильных крайних нападающих. При условии того, что Миннесота показывает амбиции стать династией у мистера Грина, нового владельца команды, денег много, найти желающих перейти к нам будет просто. Тем более, что из-за Мадана и меня у северных звезд образовался переизбыток хороших центральных нападающих, и кого-то из парней можно обменять на крайков, например того же Дэйва Гагнера. При условии постоянного прогресса его тезки Арчибальда у него получается место в четвертом звене, а это точно не позиция форварда такого уровня, как Дэйв. А за Гагнера, который в прошлом сезоне набрал 89 очков при показателе плюс-плюс 30, можно получить очень хорошего крайнего нападающего, который составит пару Майку. В идеале я бы попробовал вытащить из Сент-Луиса Бретта Халла. На Кубке Канады он смотрелся оптимальным партнером для Мадана, и с ним в составе Миннесота смотрелось бы не то что одним из фаворитов, а чуть ли не главным претендентом на кубок. И даже если что-то случится с одним из лидеров команды, то все равно глубина состава получалась очень приличная. А это очень важный фактор для общего успеха. Ведь в прошлом сезоне мы смогли компенсировать потерю Мадана в плей-офф только из-за того, что менеджмент отлично поработал на дедлайне и взял Гартнера. Без Майка, который заменил Мадана в первом звене, у нас бы, после травмы моего приятеля, скорее всего ничего бы не получилось. Так что, да, усиление нужно. Сейчас, в эпоху до введения потолка зарплат, усиливать состав команд достаточно просто. Если у тебя богатый владелец и ты находишься на большом рынке, то можно просто заваливать своих звезд мешками с деньгами и подписывать к ним новых сильных игроков. Судя по тому, какие контракты выписал новый владелец сразу двум своим молодым игрокам, мне и Майку Мадана, первую часть плана он уже выполняет. Вторая часть не за горами, и возможно на небосводе НХЛ появится звезда новой команды династии, которая за счет таланта своих звезд и миллионов владельца выиграет несколько кубков Стэнли подряд и станет главной доминирующей силой на стыке десятилетий. Сменит, так сказать, на этом почетном посту Эдмонтон времен Уэйна Гретцки, а может быть и затмит его. В 21 веке все изменится и стать командой династии, то есть выиграть три кубка Стэнли подряд или в течение четырех сезонов, будет практически невозможно. Потолок зарплат резко ограничит возможность создания суперкоманды, зачастую главной задачей будет не усиление состава, а его сохранение. В такую ситуацию попала, например, Тампа во времена своих второго и третьего чемпионств. Слишком много у них было в составе игроков, достойных как минимум 5 миллионов в год, и приходилось крутиться и кем-то жертвовать. Но тогдашний генеральный менеджер команды Жульен Брисбуа справился, и Тампагеддон, так называли неизбежный конец той Тампы, так толком и не наступил. Но это все в будущем, притом даже не в ближайшем, и по большому счету не важно, как и вопрос усиления Миннесоты. На самом деле, мы в прошлом сезоне прекрасно справились и даже в текущем составе являемся главным фаворитом на победу в Кубке Стэнли. Да и вообще, хоккей там, за океаном. А тут, в Нижнем Тагиле, мне надо пойти с мамой и сестрой погулять на улицу. Отпуска-то осталось всего ничего, надо использовать его по максимуму и как следует отдохнуть. Но у меня это не получилось. Вечером того же дня в квартире моих родителей раздался звонок. Я открыл дверь и увидел человека, которого меньше всего ожидал. Колю Смирнова, моего ангела-хранителя времен поездки в США после Олимпиады. «Привет, Коль, рад тебя видеть», — сказал я и подал руку для рукопожатия. «Что-то случилось?» «Да, случилось. Собирайся, поехали. В машине расскажу». «Делать нечего. Смирнов работает во всесильной конторе глубокого бурения», как иногда в шутку называли КГБ, а это не та структура, которую можно игнорировать. Я быстро оделся, и мы со Смирновым спустились на лифте вниз, вышли из подъезда и сели в припаркованную рядом «Волгу». За рулем машины сидел мужик очень сумрачного вида. «Саш, мы сейчас едем в областной комитет, там у тебя будут снимать показания», сказал мне Смирнов, повернувшись с переднего пассажирского кресла. «Да что случилось-то?» – громко спросил я. Артур Ирбис сбежал из расположения своей команды и попросил политического убежища в США. Имеются все основания полагать, что оно ему будет предоставлено. «Твою мать!» – громко выругался я и откинулся на спинку сиденья. «Это плохо. Это очень плохо. Артура же задрафтовала как раз Миннесота. И чтобы ответить на вопрос, где он в итоге окажется, не составит труда. В составе моей команды, вот где. И он не просто займет место в составе, а железно выиграет конкуренцию у Утокка. Ирби моложе, и уже сейчас он куда лучше. Для команды это, конечно, хорошо. Появление Ирби решает вопрос с первым номером на много лет. А вот для меня это очень плохо. Наверняка найдутся идиоты, которые прикинут хрен к носу и решат, что я к этому причастен. Это же так просто, обвинить в победе одного хоккеиста другого, который к тому же выступает в той же команде, куда и сбежал первый. Очевидно же, что именно я и уговорил Ирби бежать в США. И я даже примерно знаю фамилии тех, кто меня может обвинить в чем-то подобном. Мои давние друзья Кулагин и Мироненко никуда не делись. Второй так и занимает высокий пост в комсомоле, а первый получил после Олимпиады в Калгари повышение. Мне это тот же Смирнов, что сейчас едет со мной в одной машине, рассказывал. «Я не я буду, если этого не произойдет. И что сейчас делать?» – спросил я у Коли. «Писать, Саш, писать», – ответил тот, – «максимально подробно расписать, о чем вы с Ирби разговаривали во время Кубка Канады, а также да и после него. И на твое счастье, твои разговоры с Бурей и Могильным не остались только между вами. Нашлись добрые люди, которые все, что ты говорил армейцам, записали на пленку. И пленочку это уже приобщили к делу. А там ты настолько правильно все говорил, что просто не убавить, не прибавить. И на том спасибо», — ответил я Смирнову. Слова Коли, конечно, меня немного успокоили, но далеко не до конца. Ну и что, что я агитировал Буря и Могильного не убегать? Может быть, это такой хитрый план? Хотя стоп, хватит себя накручивать и придумывать невесть что. Я знаю, что ничего предосудительного не делал и не говорил. Так что бояться мне, по идее, нечего. Как-никак сейчас конец 80-х, а не сталинские времена. Да и не надо сбрасывать со счетов самое главное – деньги. Я приношу родной стране Советов слишком много валюты, чтобы кому-то в верхах вздумалось реально сделать со мной что-то. Так что, хватит трястись как осиновый лист, все нормально будет. Как оказалось, я был прав. После пары часов в областном управлении КГБ, которые я провел, занимаясь всякого рода писаниной, все тот же Смирнов отвез меня домой, и перед этим я даже успел пообщаться с товарищем Бабыкиным Леонидом Федоровичем. Тот сменил на посту первого секретаря Свердловского обкома хорошо знакомого мне Юрия Владимировича Петрова, и Смирнов, не последний человек в областном КГБ, как-то на него вышел. Леонид Федорович заверил меня, что он со своей стороны окажет мне всяческую поддержку. Как-никак, ты, Саша, наша большая гордость, и всегда ей был. Ну что ж, хорошо, если так, но на мой прямой вопрос насчет того, что дальше будет и когда я смогу улететь в Миннеаполис, Смирнов не ответил. Сань, честно тебе сказать, я думаю, что все обойдется, но стопроцентной уверенности у меня нет, но могу сказать точно, все решится в течение пары дней. Глава 2. Под крылом самолета о чем-то там пело бескрайнее море, но не тайги, а самое настоящее, северное. А я смотрел в иллюминатор и думал, вернее, даже вспоминал. Про товарища Мироненко сказать ничего не могу, я его не видел со сборов, предшествовавших Кубку Канады, а вот Кулагин крови мне все-таки попил. После Калгари этот козел получил повышение у себя в комитете, и как только появилась возможность меня уколоть, он сразу же это сделал. За прошедшие с момента побега Артура дни, меня допросили аж 4 раза, 3 раза в Свердловске и 1 раз в Москве. И если родные, если можно так сказать, комитетчики были ко мне лояльны, то вот в Москве отношение было напротив, скорее, негативным. На Лубянке мне скорее верили, но при этом все равно одной из рекомендаций было запретить мне выезд в Соединенные Штаты до окончательного прояснения вопроса, которое, как я понимаю, могло затянуться не на один месяц. И это очень странно. Буквально все кричало, что я-то тут точно ни при чем, что я, в отличие от убежавшего латыша, очень лоялен к Советскому Союзу. Мои адвокаты из рядов Свердловского областного комитета в качестве одного из аргументов в мою защиту даже приложили кусочек телевизионной трансляции со второго матча финала Кубка Канады. Тот, где я в камеру кричу, что посвящаю победу Советскому Союзу. Вообще, общение со свердловскими комитетчиками у меня оставило впечатление, что они специально готовили материалы в мою защиту, как будто знали, что в Москве меня попытаются утопить. Хотя почему как будто? Может быть, они и правда знали. Но усилий Смирнова оказалось все-таки недостаточно, и да, итогом стала рекомендация оставить меня в Союзе до выяснения. И тут вступила в игру вторая линия моей обороны, а может быть и сразу третья. Товарищ Грамов буквально потребовал от руководства КГБ, чтобы вопрос с Семеновым был решен в самые кратчайшие сроки. И решен положительно, так как Семенов абсолютно точно не замешан ни в чем предосудительном. Как я понимаю, раньше Грамова бы послали далеко и надолго, кто он такой, чтобы что-то требовать от всемогущего комитета. Но времена нынче другие. Перестройка, гласность и вообще мирное сосуществование двух систем. Так что не нужно рубить с плеча. Конечно, главное, за что беспокоился Грамов, а также целая толпа народа за ним, начиная от чиновников из Свинтерспорта и заканчивая советским консульством в Сан-Франциско, были деньги. По моему новому контракту Миннесота должна платить мне 4 миллиона долларов в год в течение 3 лет. Феррелу хотел подписать меня на куда больший срок, но я настоял на такой продолжительности, и половина из этих 4 миллионов совершенно официально уходила советскому Госкомспорту. Притом уходила по очень хитрой схеме, с этих 2 миллионов не платились налоги в США, то есть все деньги доставались советским чиновникам. Плюс еще и рекламные контракты, к которым вроде бы Госкомспорт не имел никакого отношения, все равно заключались по этой же схеме, а это суммы даже не сопоставимые, а большие. Одна ЙОФА платила мне 1 миллион в год, плюс обеспечивала экипировкой всю систему сборных команд Советского Союза и часть клубов высшей лиги. Все ради того, чтобы я был лицом этой компании в США и остальном мире. Даже в Швеции, где всегда хватало своих героев, все равно я занимал главные места на рекламных счетах, а таких контрактов, как с ЙОФА, у меня несколько, и каждый из них, включая контракт с Миннесотой, был составлен таким образом, что невыполнение мной моих обязательств влекло расторжение контракта. Правда, этот пункт в контракте с северными звездами был немного не таким, но и огромные штрафные санкции, которые накладывались не на меня, а на Госкомспорт. Если бы комитетчики прогнули ситуацию под себя, то вместо прибыли миллионов этак в 5 в год, само собой, долларов, советские чиновники получили бы убытки на те же 5 миллионов. А так как я уверен, что очень много из этих 5 миллионов должно было в итоге осесть в карманах нужных людей, допустить это было никак невозможно. В результате, как говорится, бабло победило зло. Меня выпустили из страны, пусть и с опозданием в 2 суток, и вот я сижу в кресле Ил-62 компании «Аэрофлот», выполняющем рейс по маршруту Москва, Нью-Йорк. Правда, совсем без последствий для меня побег Артура не обошелся. Игры Миннесоты, если в них будет принимать участие беглый вратарь, транслироваться в СССР не будут. А так как Артур куда сильнее, чем Такка Кейси, то можно предположить, что все, родители меня долго по телевизору не увидят. Но с этим можно смириться, на самом деле. Еще одним следствием демарша Ирби стало то, что сорвались сразу несколько переходов советских хоккеистов в клубы НХЛ. Слава Быков, которого на прошлом драфте выбрал Квебек, остался в ЦСКА. Как и его партнер по звену Андрей Хомутов, его, как и Быкова, выбрал Квебек, и Нордикс очень хотели видеть в своем составе эту связку. Но в итоге облом. А вот Крутову повезло. Он уехал в задрафтовавший его Ванкувер до побега Ирби и в результате начнет следующий сезон в составе Кануков, у которых вырисовывается первое в НХЛ русское звено. Крутов, Ларионов, Лукиянов. Правда, я не знаю, что в итоге получится у Крутова в НХЛ. Если про Ларионова можно с полной уверенностью сказать, что карьера у профессора получилась легендарной, 3 кубка Стэнли, то про Крутова я вообще ничего не помню в контексте его выступлений в НХЛ. Хотя сейчас все не так, как должно было быть. Тот же Игорь Лукиянов в Ванкувере тоже вроде как не числился. Вернее, я даже про такого хоккеиста и не знал. А сейчас пара из 2 Игорей рассматривается как главная ударная сила Кануков. И при добавлении к ним Крутова должно получиться еще более мощное сочетание. На мыслях о Ванкувере я и заснул. Прошедшие дни были очень и очень эмоционально выматывающими. Все время я, буквально, на иголках сидел. Так что ничего удивительного в том, что меня сморило. На пересадку в аэропорту имени Кеннеди у меня было чуть меньше 2 часов. Времени на самом деле не так, чтобы и много, но я успел без проблем. Правда, уже после прохождения паспортного контроля настроение мне испортили несколько американских журналистов. Они, видимо, специально меня ждали, и вопрос у них был только один. Что я думаю о ситуации с Артуром Ирби? А я совсем ничего не хочу говорить об этом с журналистами. То, что я хочу им сказать, очень не понравится местной публике, руководству, как НХЛ, так и Миннесоты, и самому Артуру. Плюс я же не один, а с сопровождающим, который будет со мной аж до выхода на посадку в Миннеаполис. При этом неулыбчивом мужике тоже особо не поговоришь. Поэтому я сделал очень занятое лицо, пробурчал «извините, никаких комментариев, я очень спешу», и буквально убежал от этих акул пера. Парочка, правда, побежала за мной и доставала меня этими вопросами как на эскалаторах и переходах аэропорта, так и в вагончике транспортной системы, на котором я ехал между терминалами. Но расспросы журналистов в Нью-Йорке оказались цветочками. Ягодки меня ждали, когда я прилетел в Миннеаполис. На выходе из аэропорта меня ждало сразу 2 десятка журналистов. И в отличие от их коллег с восточного побережья, проигнорировать местных было никак нельзя. Как-никак это мой город. Что я думаю про ситуацию с Артуром Ирби? Переспросил я. А я про нее ничего не думаю, это не мое дело. Причины, по которым Артур принял это решение, меня тоже не касаются. Меня интересуют только факты. А факты таковы, что Ирби теперь мой одноклубник. И на этом все. Алекс, один из журналистов, задал следующий вопрос. Была информация о том, что тебе из-за всей этой ситуации могут запретить выезд из Советского Союза и даже арестовать. Это правда? Ага. Конечно, а председатель КГБ Крючков лично хотел расстрелять меня из пулемета, и прямо за мавзолеем. Вот очень хотелось ответить в подобном стиле, но нельзя. По другую сторону Атлантики могут и не понять мой сарказм, поэтому надо отвечать по-другому, дипломатично. Что? Нет, конечно. Иногда вы, журналисты, меня удивляете. Советский Союз и советские люди бесконечно далеки от того, как вы его представляете. Понятное дело, что виноваты ваши фильмы, типа того же «Красного рассвета», в которых нет ни слова правды. Никто меня не собирался ни закрывать в стране, ни, тем более, арестовывать. Я – хоккеист, а не шпион международного масштаба или политик. И поэтому вы можете не пытаться вытянуть из меня какие-то высказывания на политические темы. Мое дело играть в хоккей, в составе клуба и в составе сборной. Именно это я и буду делать в следующем сезоне, и постараюсь это делать не хуже, чем в прошлом. А сейчас, если у вас есть вопросы про хоккей, то я готов на них ответить, а если нет, то мне пора. Еще вчера я был в Москве, а она, знаете ли, очень и очень далеко, и я банально устал и не выспался. Больше вопросов ко мне не было, и я смог, наконец, выбраться из тесного кольца журналистов и отправиться на выход, где меня уже ждали. «Ну, наконец-то», — сказала Бикка, когда мы закончили целоваться, и я поставил ее на пол. Журналистам не удалось меня развести на какие-то острые высказывания, но без награды они все равно не остались. Кадры того, как меня встретила моя девушка, были достойны самой слезовыжимательной мелодрамы с непременным хэппи-эндом. Таких вот встреч в аэропорту с прыжком девушки в объятия молодого человека мы с Биккой видели в кинотеатрах с десяток, так уж точно. Она у меня любит кинотеатры и любит мелодрамы. Во время подобных сцен я всегда ей говорил, что меня так встречать не нужно, но в результате все равно, мы целуемся под объективами фотокамер. «Поехали быстрее домой», — ответил я, и кивнул на журналистов, эти мне уже очень сильно надоели. «Поехали», — согласилась она и снова поцеловала. И уже оказавшись в машине, Бикка начала расспросы. «А что, тебя и правда могли оставить в СССР? Об этом говорили и по телевизору, и по радио». «Честно сказать, да, могли, Бикке я решил не врать. Только не надо это никому рассказывать, пожалуйста, Артур меня, конечно, подставил этим своим побегом. А ты с ним вообще знаком?» «Конечно, знаком. Как иначе, если мы в одной сборной играли? Но за пределами льда мы с ним практически не общались. Он классный вратарь, но на самом деле не очень любит СССР. Вернее, даже совсем не любит», — поправился я, вспомнив, как Ирби демонстративно опускал голову и не смотрел на флаг Советского Союза во время послематчевых церемоний. Плюс он из рижского «Динамо», а у меня с игроками этой команды очень сложные отношения, как и с фанатами. Я их очень не люблю. Почему? Ну, в чемпионате СССР рижская «Динамо» для меня это примерно как Детройт здесь. И те, и другие меня очень сильно поломали. Так что мне их любить ни за что. Понятно. Я очень испугалась, когда сообщили про него. Сразу подумала, что теперь тебя могут не пустить ко мне. Не переживай, я уже здесь и все хорошо. Само собой, что сразу после перелета никто не требовал, чтобы я тут же прибыл в расположение команды. До старта сезона еще было время, и пара дней в моем случае ничего не решала. И так понятно, что форма у главной звезды команды будет куда хуже, чем у остальных хоккеистов. Но Баумен и Феррелл закрыли на это глаза. Не дать мне отдохнуть после Кубка Канады они просто не могли. Поэтому я появился в расположении Миннесоты за неделю до старта регулярного чемпионата, который мы 5 октября 1989 года открывали домашней игрой с Нью-Йорк Айлендерс. Глава 3. 5 октября 1989 года. Блумингтон, часть городской агломерации Миннеаполиса, штат Миннесота, Соединенные Штаты Америки. Стадион Метрополитен-центр. Матч первого игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в сезоне 1989-1990 между командами Нью-Йорк Айлендерс и Миннесота Норд Старс. 15 тысяч зрителей. Все билеты проданы. Ложа владельца команды Нормана Грина. Норм Грин был в отличном настроении. Сегодня начинался сезон, в который его новая команда вступала, будучи главным фаворитом. И это очень хорошо. Сам хоккей был мистеру Грину по большому счету безразличен. Его интересовали деньги. И рокировка, которую он провернул, продав Калгари и купив Миннесоту, была продиктована именно желанием заработать. Как у любого хорошего бизнесмена, Норман Грин в своих решениях опирался не только на чутье или там отчеты своих аналитиков, но и на инсайдерскую информацию. И у него были инсайдеры в НХЛ, которые, все как один, говорили о том, что совсем скоро, если не в этом, то в течение двух следующих сезонов точно, канадские и американские клубы будут уравнены в правах. Сейчас канадцы платили зарплаты своим игрокам в канадских долларах и контракты, соответственно, были меньше. Но скоро везде расчеты будут в американских долларах. Плюс такие рынки, как Виннипек или Калгари с Эдмонтоном, стремительно теряют инвестиционную привлекательность, и команды, которые там базируются, очень скоро из богачей превратятся в пари. Это означало потерю денег, чего Норман никак не мог себе позволить. А вот Миннесота наоборот представлялась отличным инвестиционным проектом на стремительно растущем рынке. У Миннесоты в прошлом сезоне получилась очень американская история. Команда-аутсайдер, ведомая игроком-новичком, стала чемпионом вопреки всем прогнозам и обстоятельствам. Такое очень любят инвесторы и рекламодатели. А то, что этот игрок-новичок не американец и даже не канадец, а русский, только добавляло остроты. Русский этот оказался максимально пригодным для того, чтобы вокруг него строить очень масштабные проекты, плюс его переход и игра отлично ложились на политическую конъюнктуру. Так что потенциально Миннесота могла в будущем принести очень много денег. Надо было только решить вопрос с новой ареной. Нынешняя, скромный метрополитан-центр с его смешной для большого рынка вместимостью в 15 тысяч зрителей никак не соответствовала амбициям Нормана. Нужен был куда больший стадион, тысячеток на 20, а лучше на все 25 или даже 30. Зачем ограничиваться одним хоккеем? В новом сезоне на карте НБА снова появится Миннесота, лишившаяся команды в 1960 году, когда Лейкерс переехали в Лос-Анджелес. Для лесных волков строит новенькую арену в Миннеаполисе вместимостью в 19 тысяч зрителей, и она откроет свои двери меньше, чем через год. По планам Нормана, новый стадион для North Stars должен был стать многофункциональным, как тот же Madison Square Garden и Timberwolves. В его планах отводилось место арендатора новой арены, которая будет еще больше, чем строящийся сейчас стадион. Все лето мистер Грин вел переговоры с губернатором Миннесоты и мэром Сент-Пола, где планировалась постройка новой арены, и сегодня в ложе владельца «Северных звезд» он был не один. Грин пригласил на матч открытия мистера Рудольфа Джорджа Перпича-старшего, губернатора Миннесоты, с которым хотел провести очередной раунд переговоров. Перед началом матча мистер Перпич произнес небольшую речь, пожал руки капитанам обеих команд, произвел символическое вбрасывание, а потом они с мистером Грином уединились в ложе последнего, и очень быстро сама игра стала для них неинтересной. Куда важнее были разговоры о деньгах. «Нет, Норм, ситуация изменилась, и я не смогу гарантировать, что штат пойдет тебе навстречу. Запрошенная тобой сумма совершенно точно не будет выделена. Но, Руди, мы же обо всем договорились. Не с тобой ли я обсуждал покупку Миннесоты в прошлом году? Ты был готов на Библии поклясться, что правительство штата и администрация Сент-Пола пойдет мне навстречу». Латимер, Грин имел в виду мэра Сент-Пола, утром был у меня в офисе и подтвердил, что с его стороны все в силе. Муниципалитет готов выделить землю для постройки арены площадью 1,5 миллиона квадратных футов. Я уже начал переговоры с возможными подрядчиками. И сейчас ты говоришь, что штат не может выделить деньги? Да, Норман, извини. Именно так. Миннесота сейчас не может себе этого позволить. Если ты сможешь найти частных инвесторов, то, пожалуйста, мы не будем возражать. Но ни штат, ни Сент-Пол не могут профинансировать твой проект. Максимум мы выделим землю, да и то скорее всего через торги. И на этом все. Нет, Руди, не все, не все. Грин буквально кричал на губернатора штата: «Ты хоть понимаешь, в какое положение ты меня поставил? Green Group взяла большой кредит на покупку North Stars, и Lehman Brothers выдали мне этот кредит под хорошие проценты только из-за того, что они войдут в долю в будущей арене. А сейчас я узнаю, что арены не будет, и это значит, что условия будут пересмотрены. И кто теперь будет отдавать эти деньги? Твой сраный штат, который сначала обещал мне финансирование, а потом кинул. Норм, не кричи. Пойми, я тут ни при чем. Это все политика. Я на твоей стороне и заинтересован в том, чтобы самая популярная спортивная команда моего штата получила большую и современную арену. Да это должно было стать частью моей предвыборной кампании через в следующем году. Это все сенатор Дуренбергер. Это он обратился в сенатскую комиссию, и та заблокировала выделение тебе финансирования. Ты же знаешь Дуренбергера. Этот сраный республиканец сделает все, чтобы понравиться президенту. А Буш сейчас очень скептичен к большим инфраструктурным проектам, если их инициаторы не респы. А ты, как и я, демократ. Так что свои претензии можешь смело направлять в Белый дом. Руди, если мне нужно, я легко сменю партийную принадлежность. Подумай об этом как следует на досуге. Ты же не хочешь перед выборами лишиться одного из своих крупнейших спонсоров. Повлиять на сенатора Дуренбергера – это твоя забота. Иначе, вот честно, я не хочу тебе угрожать, но мне придется пойти на крайние меры. И они будут такие, что о своем переизбрании ты можешь забыть. И что же ты сделаешь, Норман? Не угрожай мне, если не уверен, что сможешь осуществить свои угрозы. Перевезу команду. Вот что. И очередь из желающих принять ее выстроится от твоего офиса до этой арены. Вот что я сделаю, Руди. Если Миннесота не может выделить деньги для команды чемпиона, то мы найдем тот город и штат, который сделает это. И видит Бог, Руди, я сделаю это. Перевезу команду. Да хоть в тот же Техас перевезу. Как тебе такое, Руди? Гордость Миннесоты окажется в Техасе. Из настоящих янки превратится в южан. Что ты скажешь своим избирателям на это, Руди? Ты просто больной, Норм, побледнев сказал Перпич, и ты не посмеешь это сделать. Почему? НХЛ нужны новые рынки, а Даллас или Остин имеют куда больший потенциал, чем Миннеаполис с пригородами. Так что переезд команды 100% одобрит, а губернатор Техаса наверняка будет сговорчивее тебя. Именно из-за того, что президенту нравятся большие инфраструктурные проекты, которые инициируют республиканцы. В общем, Руди, давай сделаем вид, что этого разговора не было. Ты сделаешь свою работу, хочу напомнить, я за нее уже заплатил и готов платить еще. У тебя же на носу выборы, и в итоге я получу свою арену. Зачем нам начинать никому не нужную вражду? Сам подумай, Норм, это практически невозможно, ответил губернатор Перпич. Тебе нужно искать частных инвесторов. Нет, Руди, не говори мне, что это невозможно. Я давно в этом бизнесе и знаю, что возможно, а что нет. Просто сделай то, что обещай, и имей в виду. Я должен анонсировать строительство новой арены для моей команды не позднее старта плей-офф. Регулярный чемпионат заканчивается, Грин порылся в кипе бумаг, лежащей на низком журнальном столике, и достал оттуда нужную, 1 апреля. Это значит, что у тебя есть время до 4 апреля. Уверен, что за полгода ты найдешь решение. А если нет, угрюмо спросил Перпич. А если нет, то клянусь богом, я перевезу команду. Это для твоих избирателей хоккей, это не просто игра. Для меня же хоккей это деньги. И в Техасе я смогу их заработать намного больше. Стартовая игра нового сезона для меня, помимо всего прочего, запомнилась еще и достаточно большим предматчевым шоу, которое в честь триумфаторов прошлого сезона устроил владелец команды и офис губернатора штата. В частности, губернатор Перпич от лица президента Буша пригласил Миннесоту в Белый дом на традиционную встречу с президентом Соединенных Штатов. Норм Грин, владелец команды, уже традиционно пообещал, что совсем скоро он представит проект новой арены, которая будет достойна такой замечательной команды, как мы, и что он надеется, что к моменту неизбежного переезда у каждого из нас будет как минимум 3, а то и 4 перстня. В общем, что в СССР, что здесь, сезон начинается плюс-минус одинаково. Что там немолодые люди в очках и с одышкой пытаются заработать несколько очков на нас, спортсменах. Но это хорошо, потому что мы такие же люди, как и наши болельщики, и нам всем нужны деньги. А чем больше о нас говорят, тем тяжелее кошелек в кармане. Сама же игра прошла тяжело. Состав Миннесоты был буквально напичкан игроками, принимавшими участие в Кубке Канады, и нам все еще было далеко до оптимальной формы. Я так вообще еле ноги таскал по площадке. Плюс обещанное усиление, о котором говорили буквально все, так пока не появилось. Мои предположения о возможных переходах подтвердились. Феррелл действительно вел переговоры с Бриттом Халлом, но тот отказался уходить из Сент-Луиса и использовал предложение Миннесоты как рычаг давления на свой нынешний клуб. Буквально перед стартом сезона блюзмены переподписали Халла. Контракты сейчас закрыты, но подозреваю, что Бритт получил серьезную прибавку. После того, как переход Халла сорвался, появились слухи и о других игроках, но пока что это все именно что слухи. Что там будет дальше, неизвестно. Но в любом случае Майк стал играть центра второго звена, так что пока что мы играем старым составом. Ирби, кстати, пока что в расположении команды не было, но несмотря на это мы все-таки смогли не испортить праздник ни себе, ни нашим болельщикам. Матч завершился со счетом 6-4 в пользу Миннесоты. Я начал новый сезон достаточно ударно. 2 плюс 1 и показатель полезности плюс 2. Следующая игра у нас планировалась 7 числа. Миннесота должна была сыграть на выезде в Хартфорде, и Баумен решил не отпускать своих игроков по домам, а заехать на базу. Что мы сделали? Правда, не все. Второй вратарь команды Джон Кейси и центральный нападающий четвертого звена Дэйв Гагнер с нами не поехали. И почему это произошло, мы узнали, как и все простые фанаты Миннесоты узнали на следующее утро. Глава 4. Да, Бретт Халл нам не достался, но Баумен с Ферреллом нашли очень интересный вариант. В обмен на Джона Кейси, Дэйва Гагнера и Кевина Камински в Миннесоту из Квебека перешел Петер Штясны. Чисто с хоккейной точки зрения этот обмен очень хороший, вернее, даже великолепный. В прошлом сезоне Штясны был одним из лидеров Квебека, и он не только усилит второе звено, но и с успехом заменит любого крайнего нападающего в первой тройке. По манере игры Штясны чем-то напоминал мне Каменского, с которым мы очень хорошо сыгрались на Кубке Канады. Вот только Петр был самым настоящим перебежчиком, который в начале 80-х сбежал из Чехословакии в Канаду. Мне одного Ирби за глаза хватает, учитывая, какие проблемы доставил переход Артура в Миннесоту. А тут еще и Штясны. Для полного счастья нужно еще и пиар-менеджерам северных звезд назначить какого-нибудь Годунова. Тогда будет самое настоящее бинго. Ирби я упомянул не просто так. Артура нам тоже представили. Он решил все свои вопросы с получением политического убежища. Ему выдали документы, и он подписал контракт с Миннесотой. Его размер, как и размер контракта Штясны, мы не знали, эпоха открытой зарплатной ведомости еще не пришла, но думаю, что Артур получил немного. Но и это немного, в любом случае, будет на несколько порядков больше, чем то, что он имел в своем рижском «Динамо». И когда я его увидел, то поймал себя на мысли, что раньше, когда мы с ним были соперниками в чемпионате СССР, а потом партнерами в сборной, то никакого негатива он у меня не вызывал. Скорее, наоборот, я считал его хорошим парнем, который, правда, не любит страну, в которой живет, и за чью сборную выступает, но это его личное дело. А сейчас же я чувствовал равнодушие. Да, равнодушие было наиболее правильным словом, к которой примешивалась легкая неприязнь. И точно такие же мысли у меня были и насчет Штясны. В общем, у руководства Миннесоты получилось самое настоящее бинго. Правда, винить тут некого. Никто у меня не спрашивал, как я отношусь и к одному, и к другому. Да и не могли спросить. Стиль Баумана не предусматривал обсуждения с игроками возможных усилений состава. Но само собой я и вида не подал и ничем не выдал свое истинное отношение к обоим нашим новичкам. Наоборот, я натянул на лицо дружелюбную улыбку, поздоровался и пожал руки обоим. Новичков нам представили на общекомандном собрании, на котором Фрейзер объявил, что это не все изменения в составе команды, и до закрытия трансферного окна Миннесота будет еще усилено. Мистер Грин настроен очень серьезно, и у скаутской службы с тренерским штабом развязаны руки в вопросе усиления состава. До конца трансферного окна будут еще подписания. Игроки и тренеры похлопали в ответ на это заявление, но сразу несколько парней выглядели, прямо скажем, обеспокоенно. Усиление состава – это, конечно, хорошо, но оно также означает и то, что кто-то из парней, которые сейчас защищают цвета Миннесоты, сменит команду. И если говорить на примере Гагнера, Каминский и Кейси, означало не только то, что они лишились шанса побороться за Кубок Стэнли в этом году, но и им пришлось резко менять свою жизнь. Искать для детей новую школу в совершенно незнакомом городе, продавать недвижимость тут и покупать ее в Квебеке и целую кучу других бытовых проблем. Да, мы все профессиональные спортсмены, и спорт, в особенности американский, состоит в том числе и из вот таких вот переездов, но все равно неприятно. Особенно, и тут я повторюсь, когда речь идет о переходе из главного фаворита сезона в команду аутсайдер типа тех же Nordiques. Ну, а после собрания у нас состоялась тренировка, на которой сразу стало понятно, кто из имеющихся киперов начнет следующий матч. Из двух участников последнего Кубка Канады Баумен однозначно выбрал Ирби. По этой тренировке было хорошо видно, что Артур в отличной форме и буквально горит желанием дебютировать в составе своей новой команды. Тренировка была не очень долгая, и сразу после нее мы поехали в аэропорт, чтобы отправиться в Хартфорд. Чартер, который мы арендовали у Дилта Айрлинис, который в этом сезоне обзавелся симпатичной бело-желто-зеленой ливреей в цвета северных звезд, пролетал над Великими озерами, а я бездумно смотрел в окно и слушал в плеере арию. Место рядом со мной было свободно, и когда я почувствовал, что кто-то в него сел, я повернулся. «Это был Артур, мы с тобой толком и не поговорили еще», — начал он. «Привет, привет, привет», — ответил я, — «вот уж не ожидал тебя увидеть в этом сезоне. Мне всегда казалось, что ты прям патриот-патриот Динамо и твоей Латвии, а тут такой финт ушами. Да я давно думал сбежать из Союза, еще с прошлого чемпионата мира. Ко мне уже в Стокгольме подходили люди из ЙОФА, а они-то тут при чем?» Удивился я. Так это они были посредниками в моих переговорах с Миннесотой. Как я понял, Феррил и другие из-за КГБ боялись со мной напрямую связываться. Нас же всех очень плотно пасут за границей. Хотя кому я это рассказываю? Мне Янис рассказывал о твоих приключениях в Калгари. Очевидно, Ирби имел в виду Яниса Кипурса, олимпийского чемпиона по бобслею 1988 года, с которым мы познакомились в Калгари. Я, правда, совершенно точно не рассказывал никому о моих терках с Кулагиным и его ведомством, но большая советская сборная, видимо, ничем не отличается от любого другого коллектива. Новости и слухи в котором разносятся очень быстро. Не знал, что ты знаком с Кипурсом, отстраненно сказал я. А, отмахнулся Артур, Латвия это одна большая деревня. Конечно, мы с ним знакомы, но это не так важно. В общем, я еще в Швеции обговаривал условия своего побега, но это были так, разговоры на перспективу. А во время Кубка Канады, когда я показал Миннесоте, как я могу играть, мне сделали уже конкретное предложение, от которого я уже не стал отказываться, а дальше уже дело техники. Понятно. Ну, что ж, надеюсь, ты не пожалеешь о своем выборе. А что тут жалеть? Воскликнул Ирби. Да я таких денег, какие предложили мне здесь, в Союзе за всю жизнь не заработаю. Да я не про деньги, а про то, что тебе теперь домой путь заказан. Ну да, Союзу оставалось всего 2 года, но знал об этом только я. Ничего страшного, легко отмахнулся Артур. Вон, посмотри наш Тясный. Тот убежал даже не из Союза, а из Чехословакии, где вообще-то жизнь лучше, чем у нас. И ничего, он очень даже собой доволен. Я с ним уже познакомился по-настоящему. Мировой мужик. И как у тебя настроение? Решил я сменить тему. Нет мандража перед игрой. Ты же скорее всего ее начнешь. Есть, конечно. Как-нибудь. Это же все-таки НХЛ. Совсем другой уровень. Но, думаю, что я справлюсь. Хартфорд, как мне кажется, очень удобная команда для старта. Да. Тут тебе повезло, это верно, они не очень сильные. Господа, говорит капитан, мы входим в зону турбулентности, ворвался в наш разговор голос первого пилота, пожалуйста, займите ваши места и пристегните ремни. Что он сказал? Спросил у меня Артур. Я пересказал слова пилота и в конце добавил, тебе нужно язык активно учить. О, насчет этого не переживай, мне уже нашли хорошего преподавателя, он тоже латыш, представляешь, старый мужик. Он уже 44 года живет в Миннеаполисе. Ладно, я пойду на свое место. Еще успеем наговориться. Ага, ответил я, а сам задумался. 89 минус 44 это получается 45. Интересно, что это за латыш такой, который живет в США с 1945 года. Что-то мне подсказывает, что раньше этот преподаватель был электриком в одной очень интересной конторе. Хотя это может быть и совпадение. Мотало наш самолет достаточно долго, и сразу же как только мы вышли из зоны турбулентности, пилоты приступили к снижению, и вскоре мы были в аэропорту Хартфорда. 7 октября 1989 года. Хартфорд, штат Коннектикут. Соединенные Штаты Америки. Арена Хартфорд Цивиц Центр. Матч второго игрового дня регулярного сезона НХЛ 1989-1990 между командами Хартфорд Уэйлерс, Миннесота Норд Старс. 14 750 зрителей. Все билеты проданы. Да, этот матч стал дебютом Ирби в составе Миннесоты. И он сразу показал Артуру, с чем ему придется иметь дело. При всей моей любви к советскому чемпионату нельзя не сказать об одной из главных его проблем – огромном неравенстве в уровне команд. Вряд ли кто-то в здравом уме может сказать, что ЦСКА, приехав в условные Усть-Каменогорск или Харьков, будет испытывать проблемы. Наоборот, чемпион Советского Союза скорее всего камня на камне не оставит от аутсайдера, находясь при этом в любом состоянии. И это можно сказать не только про ЦСКА, но и про остальные московские клубы и про часть провинциальных, тоже Динамо Рига, например, ну, или автомобилист времен своего чемпионского сезона, а команды уровня Хартфорда или Квебека это как раз аутсайдеры. Сейчас в НХЛ в плей-офф не попадают всего 5 команд, но для тех же китобоев первый раунд это потолок, выше которого они не поднимутся, и казалось бы, что нам, фавориту и команде, которая хочет стать следующей династией, не составит никакого труда обыграть Хартфорд, но не тут-то было. Здесь, особенно если говорить о начале сезона, фавориты и лидеры сталкиваются с совсем другим уровнем сопротивления. Аутсайдеры тут бьются не жалея ни себя, ни соперника. Первый период хоть и завершился в нашу пользу, мы его выиграли со счетом 5-3, но хозяева нас перебросали и перехитовали. На 15 бросков Хартфорда Миннесота ответила всего 7 своими, а в силовых приемах мы уступали и вовсе с двузначным счетом. 28. В общем, Артуру пришлось потрудиться в первой 20 минутке, и, можно сказать, что он справился, как и первые две тройки нападения. В первой же игре и первым же своим броском Штясный открыл счет заброшенным шайбом за Миннесоту. Именно вторая тройка вышла на стартовое вбрасывание, и спустя 25 секунд после начала матча словак открыл счет. Майк отдал подбросок Де Пальме, недавний партнер Мадана по сборной США бросил, кипер Хартфорда отбил, а на добивании первым был как раз Штясный. Через минуту счет стал 2-0. Хозяева немного увлеклись силовой игрой в углах нашей зоны и забыли меня на синей линии Миннесоты. Гартнер одним пасом отрезал сразу четверых игроков Хартфорда, и мне оставалось только убежать от защитника Шоу. Тот не является каким-то суперскоростным игроком, скорее, наоборот, и оторваться от него мне не составило никакого труда. Чужую синюю линию я пересек уже один одинешенек. Получился этакий импровизированный буллит, который я реализовал абсолютно неэффектно, но очень эффективно. Уложил кипера на лед и аккуратно его перебросил. Аккуратно и надежно. То, что нужно сейчас. Да и обычно я не стремился к показушной эффектности. Она ни к чему. И вот после второй шайбы Миннесоты настала пора Ирби показать, зачем, собственно, его вытягивали из союза таким сложным способом. В промежутке с 3 по 10 минуту Хартфорд доминировал на площадке, и на 11 бросков соперника мы ответили всего двумя. И учитывая то, что мы дважды играли в меньшинстве, притом один раз даже 3 на 5, то ничего удивительного в том, что хозяева забросили две шайбы не было. Обе записал на свой счет Рон Фрэнсис. Капитан хозяев реализовал два большинства. Сначала пробил Артура броском из левого круга вбрасывания, а потом добил шайбу после броска Шоу. Хозяева могли получить и больше дивидендов из этого отрезка, но все остальные броски Ирби не просто отразил. Он их поймал намертво, так, чтобы ни малейшего шанса на добивание не было. Ну, а первое звено Миннесоты продолжало оставаться кошмаром для команды из Коннектикута. Моя тройка и в прошлом сезоне стала тем игровым сочетанием, которое забросило в ворота Хартфорда больше всего шайб, и в новом, несмотря на то, что Мадана уже плотно осел во втором звене, мы продолжили это делать. Гартнер очень хорошо показал хозяевам, что от перемены мест слагаемых сумма не меняется. В одной из наших редких атак он вошел в зону Хартфорда и, сделав гроссмейстерскую паузу, вытянул на себя сразу трех игроков в белой форме. Последовал пас на меня, но я не стал бросать, а продлил передачу, и в итоге шайба пришла к совершенно одинокому Беллоузу. Брайну оставалось только попасть в пустой угол. Он не промахнулся, и счет стал 3-2. В концовке периода хозяева, правда, сравняли, отличился Дэйв Типпет, но на перерыв мы все равно ушли, ведя в две шайбы. Это никак не читалось из логики игры, но кто сказал, что все и всегда подчиняется логике. Сразу после шайбы Типпет Гиллис от синей линии пробил польского вратаря Хартфорда, а когда до концовки периода оставалось всего 5 секунд, я сделал дубль. Монта отдал мне подбросок в правый круг вбрасывания, и я щелчком в касании попал точно над плечом Сидоркевича. Шансов отбить мой бросок у поляка не было никаких. Второй и третий период у обеих команд получились куда более спокойные в плане результативности, но, как и первую, мы выиграли две оставшиеся 20 минутки. Сразу после первого перерыва Арчибальд, чье место в третьем звене стало железобетонным после ухода Гагнера, в упор расстрелял Сидоркевича, и эта шайба стала единственной во втором периоде. Ну, а в третьем на третью шайбу Фрэнсиса своим дублем ответил Гартнер. В обоих случаях я записал на свой счет первые передачи. В итоге матч завершился 8-4. Меня за 2 плюс 3 и победный гол признали первой звездой, Фрэнсиса за хет-трик второй, а Ирби, неожиданно для себя, получил третью. Организаторы, видимо, посчитали, что 32 отбитых броска в дебютном матче вполне достойны третьей звезды. Сразу после игры мы отправились в аэропорт. Все, что успели, это только выслушать послематчевую речь Баумана и принять душ. Следующую игру нам предстояло сыграть уже завтра в Баффало. В принципе, расстояние от Хартфорда до Баффало вполне позволяло поехать на автобусе, и если бы мы играли в Ахло или владелец был бы скрягой, то так и было бы. Но нет, Миннесота это клуб НХЛ, а Норман Грин не скупился на команду. Пока, во всяком случае. Поэтому вместо шестичасовой поездки на автобусе мы час с небольшим летели, и, прибыв в Баффало, даже успели отдохнуть. Утром провели восстановительную тренировку и уже вечером снова вышли на лед, чтобы камня на камне не оставить от местных клинков. Забросив в каждом периоде по две шайбы и ни разу не пропустив, мы победили 6-0. Ирби, сделав первый сухарь в своей заокеанской карьере, снова стал третьей звездой матча, ну а я открыл счет своим хет-триком в этом сезоне. Моя статистика, как и всей команды, в этом матче была, в некотором роде, удивительной. Набрав 3+2, я, однако, закончил встречу с нулем в графе. Как и вся Миннесота, мы не забросили ни одной шайбы в равных составах, но зато реализовали 6 из 7 удалений. Удивительный и, наверное, уникальный матч. В общем, у нас удался как старт чемпионата, так и первое выездное турне, хоть и очень короткое, но это было предсказуемо. Все-таки ни Айлендерс, ни Хартфорд, ни Баффало не считались для нас серьезными соперниками. Клинки, правда, неприятно удивили своих фанатов. От них ожидали куда более серьезного сопротивления. Но все равно, 3 победы в 3 матчах от нас ждали. А вот следующий соперник был уже серьезней. В 4-м матче мы начинали турнир внутри своего дивизиона. И первым соперником у нас был Сент-Луис, ведомый Халлом. И учитывая то, что Бред после 3 игровых дней возглавлял список бомбардиров, было понятно, что эта игра будет очень результативной, если в дело не вмешаются вратари, конечно. Глава 5. 12 октября 1989 года. Блумингтон, штат Миннесота, Соединенные Штаты Америки, арена Метрополитан Центр. Матч 4-го игрового дня регулярного первенства НХЛ в сезоне 1989-1990. Миннесота Норд Старс, Сент-Луис Блюз. 15 тысяч зрителей. Все билеты проданы. Джек, смотри, мистер Грин достал целую пачку документов и передал их Джеку Ферреллу. Ты мой генеральный менеджер и должен понимать, что за финансы отвечаешь, тоже ты. Конечно, я за них отвечаю, Норман. Как может быть иначе? Удивился Ферреллу. Прекрасно, и это означает, что спрашивать я буду тоже с тебя, кивнул Грин. И начну я это делать прямо сейчас. У нас сейчас один из самых маленьких стадионов в НХЛ, но не самый маленький. Однако вечер игры приносит нам меньше всех денег. Весь город завешен рекламой, в которой снимаются мои игроки, но деньги уходят мимо нас. Норман, мы же это уже обсуждали. И когда ты принял решение, что я остаюсь генеральным менеджером команды позднее? Предыдущие владельцы намеренно держали низкие цены как на билеты, так и на сопутствующие товары. На пиво, закуски, атрибутику. И повторюсь, ты это знал и это тебя устраивало. Да, устраивало. Но сейчас уже нет. В Миннесоте медианный доход домохозяйства выше, чем в Коннектикуте или в Миссури. И выше намного. Однако цены на Орниах Блюз и Уайлерс куда выше. А посещаемость такая же. Норман, что ты от меня требуешь сейчас? Задал вопрос Ферреллу. Хотя было понятно, что он риторический. Я хочу, чтобы мы пересмотрели цены. На все. Разовые билеты, абонементы, пиво, гамбургеры, френч-фрай, атрибутика. Абсолютно все. И твои ребята должны сделать это в течение октября. Я хочу, чтобы к Новому году доходы от дня игры выросли как минимум на 20%. Норман, это невозможно. Ты же не первый день в хоккейном бизнесе и прекрасно знаешь, что абсолютно все пересматривают цены в межсезонье. Ну или на крайний случай перед плей-офф. Или в Калгари было не так. Так, но в Миннесоте я хочу сделать все по-другому. Джек, это не обсуждается. Или ты сделаешь это, или будешь искать другую работу. Подожди, ты готов уволить генерального менеджера команды чемпиона на старте сезона из-за того, что он, я то есть, не согласен с тобой в вопросе цен? Да, и не просто готов, я тебя уволю, если ты будешь мне перечить. И то, что Миннесота это команда чемпион, тут вообще ни при чем. Как это ни при чем? Я собрал эту команду. Я придумал, как взять на драфте одновременно и Семенова, и Мадана. Я привел в команду Скотти, наконец. Это моя команда, мое детище. Джек, не кипятись и не разбрасывайся словами. Это не твоя команда, а моя. Да, это моя компания, а ты простой наемный работник, как и Скотти и все остальные. Так что ты или будешь делать свою работу, или можешь прямо сейчас уходить. Я тебя не понимаю. Ферреллу моментально стих, из него как будто воздух выпустили. Утром ты говоришь, что мы будем продолжать усиливаться и ты готов тратить на это деньги, а вечером требуешь повышать цены на арене. Не только, Джек, не только. Я еще требую резать косты. Бесплатная кола в раздевалках, раздутый штат обслуживающего персонала и прочее. Миннесота должна полностью переформатировать свою финансовую модель. Мы должны быть экономными во все, что не касается состава. Каждый доллар должен быть на площадке. Сейчас это особенно важно, как и усиление состава, само собой. Думаю, тебе не надо говорить, какие разговоры ходят в офисе лиги. Ты про возможное расширение и новый телевизионный контракт? Спросил Феррелл. Да, конечно, я в курсе. Как иначе? Все верно, я об этом. Но это еще не все. Грядут большие перемены. Уже можно сказать, что Зиглер не справляется со своими обязанностями, и мы, владельцы клубов, как минимум недополучаем доходы, а на самом деле несем убытки. Поэтому не исключено, что лига будет реформирована, и перед новым руководством будет стоять задача увеличить доходы и уменьшить расходы, упорядочить контракты, привлечь новых партнеров и, самое главное, подписать новый телевизионный контракт. И Миннесота к этому моменту должна быть династией, которая показывает самый зрелищный хоккей в истории и делает шоу. Поэтому-то я и дал добро на переподписание Семенова и дальше буду оплачивать усиление состава. Но ты должен мне помочь. Понятно? Конечно, Норман. Понимаю. Раз так, то я сделаю все необходимое. Но нам нужно как-то смягчить недовольство фанатов. Мы же по их кошельку будем бить в первую очередь. А ты придумай, как это компенсировать. Ты же генеральный менеджер команды. Придумай, с нажимом повторил Грин.